Глава 7. «Разобьемся!» Она заполошно замахала руками. Где-то рядом звучал гулкий барабан, и чей-то знакомый голос пел песню на незнакомом языке, протяжном, певучем, мягком. Песня качалась, как лодочка на волнах причудливого ритма. Вверх, вниз, вниз, вверх, снова вниз. «Да сделали с этой древе, да сделали с этой древе, гусли звончатые, гусли звончатые». «Что это за язык?» — подумала Дженни. «Я еще не проснулась». Она попыталась открыть глаза, но тяжелые веки слипались. Ее повлекло назад на постели с клевера и пальто Марка. Песни и ритм оборвались. «Тише, тише!» Чья-то рука ее подхватила. Марка, конечно же, это Марка. Он погладил ее по волосам. «Я еле выбралась оттуда», — прошептала Дженни. «Джен, что ты видела?» Девочка села. «Ох, так сразу не расскажешь. Сначала там было светящееся дерево, потом из земли вылезли каменные тролли, потом я провалилась в нору под деревом». «Древо с сияющими листьями?» — напряженно уточнил Марка. «И ты прошла сквозь нору под его корнями?» «Ты как там был, дед? Зришь в корень? Что-то меня шатает». Дженни еле ворочала языком. Она опустилась обратно на пальто. «А еще там был Аргус». «Как Аргус? Титан? Ты общалась с Титаном?» «Он грустный», — пробормотала девочка. «В этом месте под деревом там темно и одиноко. Мы немного поболтали. Кажется, ему понравилось». Она зевнула. «Не надо спать». Марко деликатно, но настойчиво потряс ее за плечо. «Тебе нельзя сейчас спать». «Отстань!» — Дженни завернулась в пальто, прижала вялого сосна-львенка. «Выпей». Чашка горячего бульона, которую он почти насильно влил в Дженни, встряхнула ее. «Ого!» Девочка приподнялась. Тяжелый липкий сон моментально отступил. «Что за варево?» «Потроха черных жаб, перо феникса, сушеная шкурка саламандры». «Что?» «Шутка», — Марко завинтил термос. «Просто говяжий бульон со специями». «Так ты видела его?» «Белый ясень с ветвями до небес». Девочка кивнула. «А оленей?» «Прекрасных белоснежных оленей, которые щиплют листву ясеня». «Нет, там никаких оленей. Наверное, их тролли сожрали». Дженни поежилась. «Они бы и меня проживали и выплюнули, если бы не лас». «Кто?» «Львенок». Девочка потрепала зверька по плотному загривку. «Он молодец. Не думала, что он такой красивый». «Ты о чем?» «Все, как ты сказал. Мы с ним разговаривали, вот как с тобой. А потом он превратился в льва. Или пантеру. Нет, все-таки в льва. У него грива огнем горела, представляешь?» «Так ты дала ему имя?» — задумался фокусник. «Там, на дороге снов, ты нашла его?» «Ага. А потом мы еле ноги унесли от своры злобных собак-альбиносов и всадников-призраков. В общем, это был самый мощный сон, какой я видела». «Это был не сон. Ты была на дороге снов». Дженни пожала плечами. «Какая разница? Кажется, в Магусе просто любят вычурные слова». Марко пропустил ее реплику. Он о чем-то думал, постукивая пальцами по барабанчику. Дженни этого барабанчика раньше не видела. Бочонок шириной в ладонь и длиной в две. Кожа с необычным рисунком и странным оранжевым отливом. «Клеверное поле, ясень, тролли и нора», — пробормотал Франчелли. «Тартар и Аргус, Аргус, подумать только, с первого раза и так далеко забралась. Так ты хотел меня в эту нору запихнуть? Конечно, фокусник был невозмутим. Первая ступень посвящения в том и заключается. Пройти вратами Нижнего мира и выйти обновленный. Только этого не должно было произойти в твое первое путешествие. В следующий раз тебя надо сопровождать. Вот спасибо, Дженни возмущенно фыркнула. Я не готова, только подойди со своим зонтиком. Фокусник затянул барабанчик в чехол, убрал его в сумку. Зонтик больше не нужен. Теперь дорога снов всегда открыта для тебя. Она может распахнуться в любую из ночей, если ты не научишься себя контролировать. Дженни вздрогнула. Она ляжет спать в кровати и окажется где-нибудь в Тартаре? Вот что я тебе сделала? Зачем ты на мне эксперименты ставишь? К трюку надо готовить. Меньше чем через месяц ты столкнешься с самыми отвратительными созданиями, каких только может измыслить извращенная человеческая душа, — ответил Марко. Я хочу, чтобы ты вернулась живой. И как мне помогут кроличья нора и мертвый титан? Франчелли поднялся и выдернул из-под девочки пальто. Дженни поневоле пришлось встать. Львенок крепко спал, чуть подергивая хвостом. Спасение Дженни далось ему нелегко, так что девочка взяла Фоссу на руки. Они перелезли через стенку и пошли обратно, спускаясь с обрыва по извилистой тропинке. Вечернее солнце простирало наполовину неба свои лучи руки из-за далеких облаков на горизонте, и море казалось чашей янтарного меда, почти недвижимой. Лишь мелкая дрожь рябила его поверхность. Стоял штиль. Воздух был светел и желто-прозрачен. «Ты помнишь чайку, которую спугнула?» — внезапно сказал Марко, когда они уже шли по Марин-Драйв, приближаясь к городу. Дженни неопределенно пожала плечами. Ей не хотелось разговаривать. Она дулась на деда. А еще, если честно, нюхала розы. Ах, что за розы цвели в Бигбери! Белые, розовые, бордовые, всех-всех оттенков. Розы-простолюдинки с широкой душой, которые рассыпали свои махровые бутоны. Едва раскрывшись, они уже торопились отцвести, вывернуться наизнанку, отдавая миру свой аромат до последней капли. Розы-аристократки, строгие, стройные, скупо цедящий запах сквозь плотно сжатые лепестки. До последней минуты жизни они сохраняли свой силуэт и держали осанку. Но слаще и сильнее всех пах простой шиповник. Его высокие кусты, усыпанные белыми бесхитростными цветками, стояли вдоль дороги живой изгородью. Девочка задержалась у одного из кустов и, приподняв ласа, разлегшегося на руках, потянулась за цветком. Зонтик больно стукнул ее по пальцам. «Ай!» «Для прошедшей первое посвящение ты удивительно безалаберна». «Почему?» — возмутилась Дженни. «Я хотела сорвать один цветочек. Вон их сколько!» Фокусник вздохнул. «Неужели ты ничего не чувствуешь? Взгляни на шиповник». «Ты это уже умеешь. Ну же!» Дженни придержала язык за зубами. В словах Марка звучала не просто нотация, но просьба, важная просьба. «Кажется, умею», — призналась она. «Только вот не понимаю, как. Раньше все само получалось». «Обычно начинающим легче привязать ясный взор к какому-нибудь действию», — посоветовал Марка. «Можно тронуть мочку уха, потереть нос или подбородок. Что-то естественное, похожее на обычный жест». Дженни подумала секунду и нажала пальцами на уголки глаз. «Отличное решение», — одобрил дед. Но Дженни его не слушала. Ясный взор распахнулся перед ней. Она взглянула мимо шиповника и одновременно сразу на весь куст, объемляя его целиком от темных корней, разбежавшихся под трещинам земли и терпеливо поднимающим сок наверх, по стволу и ветвям до кончиков темно-зеленых листьев, чьи округлые, зазубренные по краям лопасти шевелил тихий ветерок. И куст запылал перед ней изумрудным огнем. Тот тек и переливался в каждой жилке шиповника, трепетал в бутонах и дрожал в листьях. Пламя это было сама суть куста. «Он живой!» «Ты слышишь, как он поет?» Марков встал рядом и нежно погладил ветку. Та будто качнулась к его руке. Дженни прикрыла глаза. Удивительно, но изумрудный силуэт по-прежнему пылал перед ней. Она отворила слух. Это далось куда легче, чем научиться видеть. Надо было просто слушать, а не слышать. Безмолвная песнь заструилась в воздухе. Такая же бесконечная, долгая, терпкая и прозрачная, как аромат шиповника. О чем он поет? О воде, которая падает с неба, впитывается в землю, собирается в ручьи и реки, течет в море и поднимается паром в небо. О солнце, встающем каждый день и посылающем свое тепло всему живущему на земле. О ветре, приходящим с моря, соленым и полным дерзости, о ночных туманах, рождающихся в полях, как дыхание великой матери земли. Дженни протянула руку к цветку, и тот доверчиво качнулся к ее ладони. Так это называется ясный взор? Это неотъемлемое качество человека договора, сказал Марко. Ясный взор. Это язык, на котором говорит мир, и мы его знаем. Ты не можешь брать и требовать, как темники, ты можешь только просить. Но зато твои просьбы будут услышаны. Знаешь ли ты, каких трудов стоило шиповнику вырастить цветок, который ты хотела сорвать? Сколько соков он поднял из земли, сколько ударов ветра и мороза вытерпел, чтобы раскрыть всего один бутон? Если ты хочешь получить цветок, попроси. Девочка провела ладонью вокруг куста, выбирая, и, наконец, остановилась возле одного нежного бутона, едва раскрывшегося. Порыв ветра качнул куст, цветок упал в ее руку. «Это...» — девочка подыскивала слова, но их не было во всем обширном словаре «Мисс Далфин». «Чудо!» — скупо улыбнулся Марко. «Да, пожалуй, что и так». «Пойдем, а то хозяин дома подумает, что мы решили выкопать его шиповник». «Кому в голову может прийти мысль выкопать чужой шиповник?» — Дженни оторопела. «Дружок, ты даже не представляешь, насколько богата человеческая природа». Дорога, пустынная в этот час, впрочем, по окончании туристического сезона Биг-Берион-Си практически вымирал, привела их в город». На глаза ей попался тот самый флюгер, на котором сидела чайка, когда утром они шли за город. Та самая, говорящая чайка, перед которой Марко извинялся за ее поведение, хотя она ничего и не сделала. Так что тогда случилось с чайкой? Ты обругала ее, причем довольно грубо. Просто палец наставила, рассеянно заметила Дженни, нюхая сорванный цветок. У тебя нет просто пальцев. Отныне ты полноправный член Магуса. Ты прошла ритуал Древней Земли. Ты выдержала первое посвящение. Каждое твое слово, каждый поступок имеет значение. Я же говорил тебе, у людей Магуса нет магии. Ни огненных шаров, ни молний, ни проклятий, болезней и порчи. Дженни подумала, что от пары молний в рукаве она не отказалась бы. У Фреймуса монстры и чудовища, проклятия там всякие и весь его колдунский арсенал. А мы, похоже, просто фокусники, стибрившие пару трюков у эльфов. Девочка закинула Фосу на плечо. Зверюга тяжелела с каждой минутой. Во сне Лас был прекрасным львом, грива его пылала. Он со мной разговаривал, а здесь он просто сонный львенок, который оттянул мне все руки. Вот выбежит на меня какая-нибудь страхолюдина из лаборатории Фреймуса, я ее веткой шиповника сражу. Как-то одного бога Убили хилым побегом омелы. Я бы не стал недооценивать растения. Марко, зачем я зубрила повадки монстров, если у меня нет оружия? К чему тебе оружие, если в любое мгновение весь мир готов прийти тебе на помощь? Но как? Растерялась Дженни. Вместо ответа фокусник раскрыл зонт над головой. Девочка зажмурилась. Ей совсем не хотелось на дорогу снов. Однако Марко решил использовать зонт по прямому назначению в качестве защиты от дождя. По небу резво ползли два белых облачка. Дженни хотела съязвить, но внезапный порыв холодного ветра заставил поежиться. Низкие облака наползали с моря, обкладывали небо, закрывали вечерний свет солнца. Долгий раскат чугунным шаром пробежал от края до края неба, гремя и подпрыгивая на воздушных ухабах. Над островом сверкнула молния. Ветер описал круг в небе, веселой метлой прошелся по улицам Бигбери, пригнул ветви деревьев, захлопал незакрытыми ставнями окон, закачал фонари и колокольчики у дверей. По улице промчалась газета. Дикой птицей она металась от стены к стене, будто стучась в запертые двери и прося ее впустить, а после, не найдя приюта, взвелась в почернелое небо и пропала. Вслед за ветром на узкие улочки и тупики Бигбери опустились быстрые сумерки. «Для стороннего взгляда мы — творцы случайности, Джен», — повышая голос, сказал Марко. Он придерживал шляпу рукой, а другой старался не упустить зонт. Тот настойчиво рвался вслед за газетой. «Мы не создаем чудес, мы их свидетельствуем. Наша магия — это искусство оказаться в нужном месте в нужное время». «По-моему, это совсем не нужное время», — заметила Джинни сквозь шум набегающего дождя. «И ненужное место». И тут дождь их настиг. Сперва тонкие нити ударились в мостовую, высекая брызги, а затем надвинулась серая пелена, и через секунду уже ручьи бежали вниз к набережной, к потемневшему морю. Девочка юркнула под зонт. «Зачем ты это сделал?» «Что?» — удивился Марко. «Вызвал дождь. Дошли бы до дома, тогда бы и показывал фокусы». «Джен, я не заклинатель дождя. Хватит разыгрывать, сам же сказал». «Дождю давно пора было пролиться». Марко сощурился в грохочущее небо. «Я только попросил его немного поторопиться». «И ты здесь ни при чем». «Разве только капельку?» — скаламбурил Франчелли. Он передал зонт Дженни и шагнул под ливень. «Простудишься?» Марко махнул рукой, дескать, пустяки, и Дженни подчинилась. Она чувствовала, что дед приготовил еще какой-то аттракцион. Мимоходом она заметила, что на зонте нет зрачков Аргуса. Это был обыкновенный черный зонт, каких миллионы во всем мире. «Так что же я могу попросить обо всем?» — не понимала Дженни. Они уже поднимались по Черри-стрит, где в конце улицы располагался их дом. Дождь лупил по окнам и асфальту, гремел по крышам и шумел в водостоках. «Нет, если ты просишь невозможного, этого не произойдет. Например, чтобы река потекла вспять или дерево отошло в сторону, вряд ли это сбудется. Хотя, говорят, что кое-кому удавалось остановить реку. И потом за всякую просьбу надо чем-то платить». «В смысле?» «В прямом, ты одалживаешь чудеса у этого мира. Значит, должна что-то давать взамен». «Что я могу дать шиповнику?» — поразилась Дженни. «Удобрений?» «А почему бы и нет?» — улыбнулся Марко, открывая калитку. «Давай продолжим завтра, тебе надо отдохнуть». Дженни и сама чувствовала, что валится с ног. Сгрузила все еще продолжающего дрыхнуть Ласса на стул на кухне. Когда проснется, сам к ней поднимется. Сняла пальто и повесила на крючок у двери. Надела тапки и остановилась. Пальто и шляпа Марко были сухими. Абсолютно. «Нет уж, хватит на сегодня чудес», — решила девочка и пошла наверх. «Без фокусов Марко не может». На середине лестницы она вдруг вспомнила, что еще в этот ненормальный день ее удивило. «Марка?» «Что, дорогая?» «А что за песню ты пел, когда я проснулась, и на каком языке? И что за барабанчик?» «Это шаманский барабанчик», — объяснил дед, выходя из кухни с сэндвичем. «Их используют, чтобы ввести человека в транс или чтобы указать путь на дороге снов. Возвратная песня предназначена для этого же. А пел я на русском». «На русском? Ты знаешь русский? Откуда?» «Марко Франчелли — это лучший интернет-магазин накануне Рождества. Никогда не угадаешь, какой акции от него ожидать». «Чтобы твоя кровь откликнулась», — туманно пояснил Франчелли. «Твоя мама была наполовину русской, а ты, соответственно, на четверть русская». Это добило Дженни окончательно. «Все, с меня хватит». Она поднялась в свою комнату и, не расстилая постель, рухнула спать. «Надо бы расспросить деда завтра о той призрачной охоте и охотнике с костяным рогом», — расслабленно подумала она, уже уплывая в темноту.